Кира Котвель. Бракованные. Маргарита считала себя бракованной. Не дал Бог ни земной красоты, не дал ни работы престижной, ни успеха успешного, ни мужа хорошего, не дал даже букву «Р» выговаривать. Оттого особенно стыдно было представляться. «Маргарита, очень приятно». «Не очень», — отвечало лицо собеседника. Потому Маргарита лишний раз не знакомилась. Все равно ее такую бракованную никто не любил. Так и жила в одиночестве. С разбитым сердцем и перспективой завести 40 кошек. Но больше одной она прокормить не могла. И то уж год как схоронила любимого кота-долгожителя и зареклась заводить других. А тут устроился к ней в отдел солидный, симпатичный мужчина. И снова смотрел мимо нее на коллегу помладше. Всю такую ликвидную, и то ли дома, то ли в груди стало так пусто, что с порога хоть волком вой. Вот и разрыдалась вечером Маргарита. Даже не разулась, не разделась. Как есть, села и плакала. Будто назло сестра позвонила. Эта вечная беспечная жила припеваючи, как в индийском кино. И дразнила себя с младшей Зита и Гита. «Ну что, Гита, не околела одна? Я тебе жениха нашла». «Ой, да не причитай, я пушистого». «Такого котика на передержку взяла, загляденье. Милый, ласковый, уже взрослый. Да нет, не уличный, брошенка. В подъезде неделю жил, никому не нужен, а видно, что домашний. Такой красавчик». Тебе понравится, сейчас скину». С фотографии смотрел угольно-черный кот с черным носом, черными усами, только на груди бабочкой белел клочок шерсти, а глаза горели золотом обручальных колец. Маргарита утерла слезы. Отчего бы и не сходить? Вживую кот оказался сокровищем. Симпатяга, добряк, умница. Чуть хлопнешь по коленям, прыгал, подставлял голову под ладонь. И до того занятно издавал звуки, не мяукал, а курлыкал будто, даже скорее журчал. Прелесть, конечно, но Маргарита сомневалась. А как увидела, что племянница игралась удочкой с бубенчиком на веревке, да попадала бубенчиком по кошачьей мордочке, а кот сносил все безропотно, так сердце ёкнуло, захотелось забрать его, защитить, и решилась. «Мой!» Кот ехал до дома смирно, вел себя в квартире интеллигентно и вежливо. Обои не драл, вещи не трогал, лоток и миску признал с первого раза и под кровать не прятался, только с кротким любопытством обнюхивал территорию. Маргарита думала над кличкой. Из-за примилых звуков, с которыми кот мурзился у миски, на ум приходил один только Мурзик. Но ох уж это треклятое «Р». Маргарита присматривалась. Вроде не Васька и не Тишка. Она утро заметила, что это в искусственном свете кот черный, а под солнцем у него коричневая шерсть, и даже проступали полоски. Еще оттенок такой, будто темная сырая земля, чернозем. Маргарита с ее картавостью сократила. «Зем! Зема!» Так имя и прицепилось. А через пару дней вдруг проснулась в коте Ягоза. Стал играться, носиться, как гоночный болид. Караулил Маргариту за углом и хватал за ноги. Без когтей. Щекотно и робко. Маргарита хохотала и поддавалась, пряталась, коверкала. «Эгозема!» Вся кошачья интеллигентность стаяла, как апрельский снег. А после Маргарита заметила и другие странности. Кот ее звонко журчал по утрам, требуя еды и внимания. Но совершенно молча мурлыкал. Пока другие кошки тарахтели на всю комнату, точно тракторы, Маргарита могла различить, Мурлыкал ее кот или нет, только приложив пальцы к шее, или потому, как он похрюкивал носом. И еще он не любил коробки, просто игнорировал их. А насильно посадишь — вылезал. Это кот вообще? Месяц за месяцем Маргарита выясняла, что кот ее не любил греться на солнышке или обожал воду. Часами сидел в ванной и охотно мылся под душем, хоть каждый день его поливай. Спал он в причудливых танцевальных позах или клубком с вытянутыми задними лапами, отчего походил на креветку. На колени по первому зову уже не прыгал, зато питал страсть к разговорам по телефону и рукоделию. Забирался на руки и мешался. То выталкивал телефон из ладони, то налегал всем весом, что и пальцем не шевельнешь. «Ты у меня тоже бракованный, да?» — вздыхала Маргарита, но без упрека, с любовью. Впервые в жизни она поняла, как сильно можно любить того, кто неправильный, неудобный, какими очаровательными могут быть недостатки. Она прикипела к коту всем сердцем, берегла его от опасностей, не выпускала на улицу, потому удивилась и перепугалась, когда у кота вдруг что-то защелкало в ухе. Ветеринар выявил ушных клещей. Маргарита, у которой всю жизнь водились только шпротно-серые кошки, думала, что у черного кота с черными усами, губами и носиком, с черными подушечками на лапах и уши с пигментными пятнами, а оказалась с налетом. 9 месяцев Маргарита не подозревала о беде, а кот не жаловался, почти не чесался, стойко сносил мучения. Что ей стоило сразу отнести кота на осмотр? Такой хорошенький был, ухоженный. Всего-то на неделю потерялся, а хозяева не спохватились, не нашлись. Но видно же, что заботились. Глупая, беспечная, бракованная. Горько плакала Маргарита, ругала себя. И, конечно, лечила котика, но с чувством, что недостойна любви столь чудесного, терпеливого существа. Потому на прием к ветеринару вернулась она в таком потерянном состоянии, что даже улыбчивый волонтер, будто норовивший найти ее, не вызывал интереса. «Вас как зовут?» «Маргарита», — выдавила она. «Какое красивое имя! И какая красивая девушка!» «А уж кот какой!» Он помогал вынимать кота из переноски. На кармане форменной футболки болтался бейдж с именем Максим. Но Маргарита смотрела только на Зёму. «Что с ним?» — спросил волонтер. «Уши!» — всхлипнула Маргарита. «Всего лишь уши! Мне сегодня кота на колеса ставить! Без задних лап остался, бедняга! И то еще побегает, а ваш тем более живчик». Без лап слезы сами потекли по щекам. Она глянула сквозь дверное окно на отделение приюта, где в клетках сидели кошки, и в каждой ей мерещилась некая травма, трагедия. «Тоже бракованные», — прошептала Маргарита. «Да вы что, какие бракованные?» — возмутился волонтер. — Уникальные! Со своей историей исцеления. А бракованных не бывает, только брачующиеся. Он подмигнул Маргарите. И в кабинет зашел врач. Уши коту вылечили, прививки сделали, и Зёма продолжает молча мурчать, презирать коробки, ловить Маргариту за ноги. И Максима тоже.